Дорогие братья и сестры, слава Богу, что Бог нам помог до сего места. Я не хочу остаться без внимания воинской части, там, где мы несем служение капелланское. Вы знаете, командование воинской части сердечно благодарить всех верующих, нашу церковь. Я заранее хочу сказать, кто, может, не понимает это служение. Вот, извините, но я хочу зачитать то, что они написали нам по дьяку за то, что Церковь Божия делает, и то, что вы делаете, вносите вклад. Это подяка представникам Харьковской церкви, пятидесятникам, высловливаемо щирую подяку Харьковской украинской церкви пятидесятников в обличии старшего пресвитера Цыганкова Сергея Яковлевича за молитвенну, моральну, матеріальну допомогу особому складу військової частини 0536 Донецької і Луганської області, полковник Рузєвич. Ми були на Рождество на полігоні, їздили з молодежю. Знаете, мы когда зашли в палату, когда заиграли рождественские псалмы, они побросали все свои дела, они повскакивали и так с таким наслаждением слушали, так благодарили, что мы оставили из Харькова такую даль, приехали и поздравили с Рождеством. Знаете, некоторые, знаете, бойцы, знаете, по 50 лет, они стоят и плачут. Как вы, какой вы нам подарок принесли? Как хорошо, что вы поздравили нас и не забываете нас. И они, знаете, написали нам командование, что церковь сегодня служит и молится, благословит. Для них очень важно благословение.